Глава 23. Скакать на кабанах на открытой равнине, которая раскинулась на восток от крепости, оказывается сплошным удовольствием. Даже понятно теперь, как байкерам удалось так легко и без особых проблем покорить окружающие кластеры. Мало того, что они шустро подчиняли себе кабанов, так еще и местность для наездников выдалась на диво подходящая. Я бы посмотрел, как они попытались бы так же нагло действовать на кабанах среди болот, джунглей или топей. Там бы такого успеха им явно было бы не достичь. По крайней мере, не столь оглушительного. Но да ладно, это уже дела минувшие. Сейчас же требовалось решить возникшую неприятность. Проверив интерфейс системы, я убеждаюсь, что уровень здоровья моих людей находится на отметке где-то в треть, но при этом больше не падает. Это хорошо. Может, им удалось сбежать? Или же самолично устранить возникшую проблему? Тут еще попробуй догадайся. Вспоминаю задним числом, что наездники пользовались сигнальными рогами для связи. Обязательно надо внедрить это у себя. После, когда разберусь с проблемой. Покачав головой, я снова осматриваюсь. Округа достаточно резко меняется. Равнина переходит в холмы, отчасти похожие на те, что имелись в регионе Южан, но не так отчетливо. Больше появляется на пути клочков леса и торчащих из-под травяного ковра булыжников. Местность здесь оказывается очень каменистой, и даже почва под ногами вскоре сменяется не то песком, не то камнем. Черт его поймешь. Занятно, кстати, что система при всех ее особенностях и выкрутасах не привнесла особых изменений в природу вокруг нас. В том плане, что нет у нее голубых лесов, черных, как смола, полей или какой-нибудь алой травы. Никаких тебе водопадов, что текут не вниз, а вверх, летающих островов и тому подобного. Хотя, если здесь есть магия и духи, то почему бы не появиться подобным явлением? Впрочем, может, я просто спешу, и нам еще предстоит столкнуться с чем-то похожим. «Скоро мы прибудем к руднику», — объясняет Гюнтер. Он как раз находится почти вплотную к местной стеле. Кабаны ведут нас по следу кита и ягера, так что, похоже, именно в этом регионе произошла стычка. У игроков остальных групп показатели здоровья полные. «Гюнтер, а разве в крепости не всех игроков собрали перед штурмом?» Спрашиваю у него. «По идее, Джо-Джо должен был созвать всех для защиты. Вот только добыча железа до этого никогда не прерывалась», — размышляет он. «Сам я уже был в это время в казематах, поэтому знать, как они с Суровым решили, не могу». Уже через несколько минут мы подъезжаем к обнесенному невысокой оградой участку, который чем-то напоминает наш собственный рудник. И я сразу вижу неладное. Навстречу нам выходят лохматые и заросшие бородами широкоплечие мужики. В руках у них кирки, но в данной ситуации они больше похожи на оружие, чем на мирные инструменты. Да и вид у них далеко не мирный. Мне навстречу идут шестеро зачинщиков. Остальные находятся поодаль. В них я сразу распознаю новичков. А вот у шестерых вид уже бывалый, пообтершийся. А вот и мои доблестные спартанцы. Сидят у стеночки, обезоруженные и связанные, и светят в пространство фингалами под глазами. Хорошо, что живы. А вот остальное плохо. «Стоять! Кто идет?» Орет нам один из местных. Он выше остальных почти на голову. Высокий, мускулистый, с объемной залысиной. А главное, ослепительно рыжий. «Мы их захватили одними из первых», — склонившись ко мне в полголоса, объясняет Гюнтер. «Вон тот рыжий мужик, Маккаллан, он был их ярлом». «Шотландец, что ли?» — усмехаюсь я. «Без понятия. Может, просто вискарь любит». И издает смешок собеседник. «А может, и то, и это. Может, и так». «Эй! Чего вы там шушукаетесь?» Маккаллан возмущается, что к его словам не проявляют достаточно почтительности. «А ну говорите, кто такие?» Забавно, этот внимательный парень Гюнтера не узнал. Правда, тот сейчас без привычной брони и экипирован попроще, чем обычно. Все доспехи оказались в сокровищнице Джо-Джо, и бывшему капитану пришлось собираться наспех. «Я лорд Шурик», — сообщаю как можно более грозно. «Вы зачем избили моих людей? А что, они нас в рабство обращать стали?» Слышен возмущенный голос одного из новичков. «Тихо!» — орет назад Маккаллан. «Вам голоса не давали!» Он поворачивается ко мне и хитро прищуривается. «Еще один лорд!» Делает он пальцами характерный жест кавычек. «Нам здесь не надобен! Забирай своих людей и убирайся отсюда по добру, по здорову! Мы вольные люди!» «Да!» — орут рудокопы. «Хер вам, а не новые цепи на нас надевать!» Маккаллан подогревает аудиторию. «Хер!» — подхватывают за ним. «А давно ли вы свободными стали?» — интересуюсь я. «А это, лорд, тебя каким боком касается?» — продолжает митинговать шотландец. «Да то, что это я побил Джо-Джо и его людей», — говорю. «Вам эта свобода не с неба упала, это я ее принес. Но за все в жизни надо платить, не правда ли?» «К чему ты клонишь?» — спрашивает один из шахтеров. Возрастом он явно старше Маккаллана, может, ровесник Михалыча. В длинных волосах и лохматой бороде седина. «Да не похер тебе на его слова!» Седобородому прилетает от Маккаллана оплеуха, что мне категорически не нравится. Если сначала я хотел сделать шахтерам некоторую поблажку, то теперь, видя характер их лидера, понимаю, что мы с ними не уживемся. Такие, увы, понимают только силу. «У меня есть предложение», — говорю. «Оно касается только вас шестерых. Новички идут в рабы к Спарте, и это не обсуждается. Мои люди не зато жизнями своими рисковали, чтобы ценным ресурсом потом разбрасываться. Но вы можете остаться свободными, подписав со мной договор. В качестве наемных рабочих или же элиотов. Частью Спарты вы не станете, но сможете воспользоваться нашими благами и получить защиту. От вас же только требуется добросовестно работать на меня, и будет вам счастье и покой». Пожимая плечами на последних словах. «А если мы откажемся?» — спрашивает Маккаллан. «Уж извини, но просто так вас оставить я не смогу». Серьезно добавляю. «Ага, конечно! Все это лишь оправдание, чтобы нас опять заковать и заставить батрачить уже на себя! Вот что, лорд, пошел ты нахер со своими предложениями!» Не дает мне договорить Маккаллан, замечая, что его люди начинают прислушиваться. «Валите отсюда, эксплуататоры!» Дальше все происходит быстро. Шлепнув пятками по бокам Петра, я подаю его вперед. Кабан с визгом и хрюканьем влетает прямо в середину шахтерской банды. Те от неожиданности шарахаются в стороны. Вжик! Вылетев из ножен, Дзянь делает изящный полукруг, и рыжая голова отлетает на несколько метров от тела мужчины. Шахтеры с ужасом смотрят на тело своего лидера. Колька и Гюнтер сдерживают своих зверей, готовые добивать остальных, но я медлю, подняв вверх меч. «Лорд! Лорд Шурик!» — аккуратно спрашивает Седобородый. «А твое предложение еще в силе?» «У вас есть еще 3 минуты, чтобы его обдумать», — говорю. «Так мы это... согласны?» Кивают они головами. «Как звать-то тебя?» Интересуюсь у нового лидера косматых рудокопов. «Джим Бим, лорд», — склоняет голову тот. Веселая компания подобралась на мою голову. Не удивлюсь, если среди них и Джонни Уокер сыщется. С остальными кластерами проблем не возникло, и уже к вечеру к крепости прибыло еще несколько десятков рабов. По итогу это привело численность Спарты к ужасающим 112 игрокам. Мы практически вдвое превзошли необходимую отметку в 50 игроков. Это не могло не поразить меня, когда я осознал, сколько рабов теперь в Спарте. И сколько проблем меня и моих приближенных будет ожидать по возвращении. Теперь, чтобы лично выдать всем поручения, у меня просто не хватит 24 часов в сутках. Это значит, что пришла пора для реальных и серьезных преобразований в управлении. Пока что я ограничусь лишь черновыми набросками, но когда окажусь в Спарте, придется многое переделывать. Идеи новой структуры уже зреют у меня в голове. А еще представляю, сколько работы ожидает мыши Богучарова. Их школа теперь будет едва ли не главным учреждением Спарты. Более того, придется проводить полноценную реформу в армии. Мы уже можем себе позволить иметь игроков, занимающихся исключительно войной, а не тех, кто будет в мирное время валить лес, а военное — стоять на стенах. В течение следующих 3 дней мы все еще продолжали разбирать крепости, все, что от нее осталось. Отдельно я обратил внимание на добычу из амбаров-восточников, где как раз мне довелось посмотреть статистику пресловутой моркови. Имя? Морковь сладкая. Уровень редкий. Описание. Вкусно, полезно. При заморозке в морозилке может использоваться как холодное оружие. О чем еще можно мечтать? Плюс 3 к интеллекту, плюс 2 к харизме. Все же я ожидал большего, если честно. Полагал, что это легендарный продукт, как и наш картофель. Но тогда... Откуда его взяли вообще? Странно. Если предположить, что растения деградируют со временем на 2 уровня, как случилось с картошкой, которая изначально была легендарной, а теперь и вовсе дает урожай уникального ранга, то и морковь должна была быть... эпического в самом начале. Странно. Очень странно. Именно в этот момент ко мне в сопровождении бойца фаланги подходит стройная смуглая девушка с удивительно светлыми кудрями и голубыми глазами. Экзотическая внешность, как ни погляди. «Чем могу быть полезен?» Обращаюсь я к ней. «Это мой вопрос, лорд», — улыбается женщина. Я недоуменно перевожу взгляд на солдата, отчего тот аж вытягивается по струнке. «По вашему приказанию, мой лорд!» «Привел главу ремесленников, которая отвечала за все производства байкеров», — выпаливает парень. «Как мне известно, среди ремесленников главным считался Саймон. Так мне сообщил Гюнтер. Неужели он ошибся?» Я обращаюсь к женщине. Она кивает головой с грустной улыбкой. «Нет, он все верно сказал. Но Саймон уже не с нами. Во время осады он получил одним из дротиков в живот и не дожил до подхода помощи». Вздохнула она. «Мои соболезнования, впрочем, это война. Потери имели с обеих сторон. Говорю я дежурную фразу». «Я понимаю». «И не держу зла на вас или байкеров. Для людей свойственна жестокость, как бы мы ни отрицали подобного. Более того, лишь законы и нормы морали сдерживали эту первобытную ярость. Когда же их не стало, неудивительно, что все пришло к подобному исходу». Как-то даже слишком спокойно заявляет собеседница. «Я просил позвать того, кто отвечает за ремесленников крепости. Стоит понимать, если привели тебя, то это ты теперь занимаешь должность Саймона». Перевожу я тему. «Можно сказать и так. До попадания в новый мир мы собрались с коллегами из института в баре. Саймон был нашим негласным лидером. С появлением Стеллы он также продолжил нас вести». Поэтому наш кластер открылся быстро, пожалуй, даже слишком. Она хмурится при этих воспоминаниях. Даже когда пришел Джо-Джо со своими бандитами, Саймон сумел договориться с тем о более-менее приличных условиях для нас. По крайней мере, над нами не издевались и нас не били. «А вы за это?» «Мы организовали ремесленные мастерские и делали в них оружие и броню». «Вы не думаете, что ученые всегда белоручки?» Горячится она. «Мы много времени проводили, занимаясь экспериментами, и почти все получили производственные артефакты. Так что быстро получили нужные профессии, ну а потом, можно сказать, выгодно смогли продать свой труд. Именно Саймон обеспечил нам наше спокойное положение. До недавнего времени, с сожалением выдыхает женщина, я была его помощницей, правой рукой. Вот меня и выбрали ему на замену». «Я не спросил, как тебя зовут». Кивнув своим мыслям, интересуюсь у нее. «Алиса». Тихо фыркает собеседница, видимо, не в восторге от своего прозвища. «Студенты прозвали. Слишком часто витала в облаках во время лекций. Вот и прозвали Алиса из Зазеркалья. Спасибо и на этом хотя бы. Среди учащихся ходили и прозвища похуже. Я не заостряю на этом внимание, хотя мне и любопытно. Что же за прозвище с такой эффектной внешностью?» «Что же, Алиса?» — говорю. «Надеюсь, что тебе и твоим коллегам больше не придется участвовать в бою. Но раз ты хочешь сохранить за собой право лидерства над своими людьми, то у меня будет для тебя несколько поручений. Ты готова?» «Приказывайте, лорд». Девушка заметно напрягается. «Прежде всего, тебе надо будет собрать данные о специальностях и уровне развития профессий своих людей и сообщить мне», — говорю. «А второе, я отдам в твое распоряжение 4 воинов. Пускай под твоим руководством они проконтролируют разборку и погрузку всех мастерских». «Воинов?» — изумляется она. «Мне в подчинение?» «А у вас, лорд, рабам предоставляются большие полномочия». «Ты удивишься, Алиса», — отвечаю ей. «Но в моих глазах раб Спарты Статус куда выше, чем какой-нибудь ярл, который кичится своей властью над парой лачуг. Алиса фыркает от смеха. «Вы про Джим Бима, лорд», — говорит она. «Он уже успел всем похвастаться, что его люди свободны, а остальные вокруг носят оковы. Только видится мне, что все совсем не так». Алиса задумчиво скрещивает руки под небольшой грудью, ища голубыми глазами ответ где-то в облаках над нами. «Действительно». Сейчас она чем-то смахивает на пресловутую девушку из книги. «Совсем не так», — говорю я. «Но ты его не расстраивай раньше времени». «И еще одно. Я так давно заметила, но очень хотела рассмотреть вблизи. Розовый язычок Алисы облизывает губы, отчего я невольно вздрагиваю. Вот только ее глаза безотрывно смотрят не на меня, а на мой пояс. Но не слева, где висит дзянь, а справа, где как символ висит наша традиционная саперная лопатка. «Случайно не ты изготовила прощи?» Спрашиваю во внезапном озарении. «Я», — кивает она, — «это моя профессия здесь. Так вы позволите пощупать?» «Черт возьми, кажется, у нас появилась оружейная маньячка. И мне это нравится». Наконец, последняя доска, которую можно оторвать, оторвана. Последний кусок кожи и слиток металла погружены, последняя морковка выкопана из земли, последняя деталь от мастерских разобрана и уложена в повозке. Будь моя воля, я выкопал бы даже бревна из городских стен, но, увы, утащить их уже невозможно. Наш обоз из 30 повозок и 50 носильщиков движется через лес. Как только мы отходим от устрицы, сзади раздается небольшой хлопок. Бревна оседают, превращаясь в руины, на вид которым лет 100. Новые жители Спарты хмурятся, не зная, что ожидает их в будущей жизни. Мои воины, наоборот, сияют улыбками, радуясь возвращению домой. В промежуточном лагере из леса, неожиданно напугав мою охрану, появляется третий. Он сообщает, что в Спарте все хорошо, и нас с нетерпением ждут. Но действительность превосходит мои ожидания. У самых ворот наши женщины, во главе с Хрюшей и Гелей, встречают нас с огромными охапками цветов. На меня надевают сразу 2 цветочных венка. Видимо, жены так и не решили, кто именно будет поздравлять лорда. Майор, Малой и остальные родичи удостаиваются одного подобного украшения, а простых бойцов забрасывают мелкими цветочками из корзин, которые наши дамы заставили держать Патрика, Ботана, Михалыча и Тохича. Так что возвращение выходит на славу. Хрюша радуется нескончаемому потоку ценностей и ревниво поглядывает на Алису, которая, войдя во вкус при сборке, сейчас по привычке покрикивает на носильщиков, разгружающих мастерские. Неприятно ей, что какая-то чужая девушка командует в ее поселке. Более практичная Геля отбирает рулоны ткани для своего ателье. За общей радостной суетой ко мне подходит Ботан и отводит в сторону. «У нас проблема», — коротко сообщает он. «Это не терпит?» «Боюсь, что нет», — хмурится Ботан. «Проблема с уникальным картофаном».